Это все называется испытание на флаг. Ты, конечно, знаешь, что морские флаги делаются из материала особой прочности. Так что в интересах всего человечества, понимаешь? Конечно, понимаю, сказал Женька. Поплавки тихо лежали на воде. Женька сидел и думал, как бы эта рыба вовсе не стала клевать. Уж если Димыч выловит пару плотвичек, пусть он их и ест. Вот у Димы пусть и клюет, а у него, Женьки, лучше не надо. Вдруг за поворотом реки, совсем рядом с дачами, затрахтел земснаряд. Да так громко, что, вероятно, разогнал всю рыбу в реке. Женька сидел и с удовольствием слушал, как тарахтит земснаряд. Он очень обрадовался, что ему не придется есть сырую рыбу. А Дима ужасно расстроился, даже разозлился, и, скрипя зубами, стал сматывать удочки. Женька решил, что Дима стал сматывать удочки в полном смысле этого слова, и они больше не будут сегодня готовиться к путешествиям, а будут просто лежать на берегу, просто купаться, просто загорать. Но не тут-то было. Смотав удочки, Дима произнес следующие загадочные слова. «Ну что ж, раз сырой рыбы нет под рукой, будем тренироваться на чем-нибудь другом». С этими словами Дима перевел взгляд на Женькины новые ботинки с ушками. Эти ботинки Женьке только вчера подарил отец. Он знал, что Женька давно мечтал о спортивных ботинках с ушками и белым верхом на толстой кожаной подошве, поэтому папа и подарил Женьке именно такие ботинки. «Сырая рыба — это что?» — сказал Дима, глядя на ботинки. «Самое главное — надо уметь есть кожаные паруса по методу итальянца Пигафетти». Дима смотрел на Женьку, как укротитель смотрит на зверя, когда он, например, не хочет прыгать через горящий обруч, а Женька смотрел на Диму, как на укротителя. Так они сидели на песке и смотрели друг на друга, пока Дима не произнес, наконец, «Ну что ты?» «Что я?» — спросил Женька. «Давай?» — сказал Дима. «Что давай?» — спросил Женька с дрожью в голосе. «Давай?» «Разувайся!» «Зачем?» — спросил Женька. «Тренироваться будем». «На чем?» — спросил Женька, понимая и делая вид, что не понимает. «На твоих ботинках». Женька решил скорчить из себя круглого дурака и спросил, «А как мы будем на них тренироваться?» «Как? Съедим и все!» — ответил Дима просто, так просто, будто только и делал, что ел кожаные ботинки. Как пожалел Женька в ту минуту, что земснаряд разогнал по реке всю рыбу. Ведь если бы был у них в ведерке хоть какой-нибудь улов, то они бы сейчас уплетали его за обе щеки, и, конечно, Диме бы не пришло в голову предлагать есть кожаные ботинки. Нет, надо было что-то придумать, надо было каким-то образом немедленно спасти жизнь новеньких кожаных ботинок, надо было немедленно заманить Димины мысли в какую-то новую ловушку. Может быть, даже предложить съесть, но только что-нибудь другое. Скажем, небольшой куст сирени с корой, листьями, ветвями, и даже с корнями, и даже с землей. Но разве Диму простой корой соблазнишь, если он решил съесть ботинки? Ну хорошо, думал Женька, а если уж надо обязательно есть кожаные ботинки, то почему же мои? Почему не Димины? Прекрасная идея. Давай есть ботинки, бодро сказал Женька. Только чур, начнем с твоих. Пожалуйста. — сказал Дима. — Только где это ты считал, чтобы умирающие от голода путешественники употребляли в пищу резиновые кеды? Для иллюстрации Дима вытянул из песка свои ноги в кедах, в старых, резиновых, совершенно несъедобных кедах. Какая неудача! Ведь у Женьки дома тоже были кеды. Зачем же он, дурак такой, потащился в теплую погоду в жестких, новых, совершенно неудобных ботинках, фасонщик несчастный? «Тряпки и резина», — пояснил Дима, — «совершенно никаких витаминов и калорий. А у тебя ботиночки очень даже калорийные, питательные. На них неделю вполне можно продержаться». И все же Женька не сразу сдался. Он сделал еще одну попытку спасти жизнь своих калорийных ботинок. Он сказал, «Хорошо, Дима, если нам для тренировки нужно обязательно съесть ботинки, я согласен. Только я думаю, нам лучше начать не с ботинок». «А чего же?» «Полуботинок», — сказал Женька грубым шепотом. «У меня есть старые полуботинки. Я сейчас их принесу, и мы их съедим». «Ну что ты?» — возразил Дима.